içinde. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, слышу тебя меня? Да, да. Поняков Олег Сергеевич? Да, вот 5 секунд, подождите. Да, алло, что вы хотели? Алло. Меня зовут Елена Валерьевна, отдел досудебного взыскания, банк «Восточный экспресс». Почему у вас до сих пор не оплачена услуга, кредитная помощь? Что происходит, Олег Сергеевич? А фамилию не хотите свою назвать? Могу назвать, если вам надо. Моя фамилия Чайка. Чайка. Ху-ху. Ну-ка, прикрити-ка Чайкой. Да, и как там? Ну-ка, крякни Чайкой. Я вопрос задала. Крякни Чайкой. Я говорю, вопрос задала. Ты крякни Чайкой. Вы пытаетесь уйти от ответа? Не, нифига. Крякни. Я говорю, вы... ну сколько лет? Крякни Чайкой. Поняков Олег Сергеевич, сколько лет вам полностью? 84-го года рождения, соответственно, везде аппарат. А вы где сейчас находитесь? Подъехать. Вы где сейчас находитесь? Подъехать хоть. Когда побалуетесь, скажете. Ну крякни, Чайка, что? Все, успокоились? Ну, давай, вот ты сейчас крякаешь. Вы от темы разговора... Как чайки крякают? Как чайки крякают? Покажи мне, детка. Я думала, утки крякают. А ты чайкой крякни. Ну крякни Чайкой. Будь хорошей девочкой. Может быть, уже успокоить? Будь хорошей девочкой. Я говорю оплату, почему не производите в итоге кредитная помощь? Крякни Чайкой, и я... Отвечу на все твои вопросы. Я же вам говорю, утки крякают. Ну, чайки кричат, а утки крякают. Ну, прокричи Чайкой, давай. А там есть кому на вас будет кричать? Следователю. Будете, наверное, объяснять, почему оплату не производят. Я что вас Сука, а при чем тут следователь-то? Это что за форма поведения такая? А при чем тут следователь? При чем? А я сейчас давай, объясню, давай при чем. Расскажи. Один так же неделю назад слушаю. Смеялся, а сейчас плачет. Да. По 91-й УПК закрыли его, ВВС. УПК? И сидит и уже не смеется, представляете? Да плачет что? Уже. Горькими слезами. Что за статья? Горькими слезами плачет. Что за статья? 159-я УК. Да ты чё, мошенница, что ли? Да, конечно. И? А я здесь при чём? Пока не и. Пока скоро... Я здесь при чём? Значит так, требования банка. Значит так, давай ты сейчас вот крякнешь Чайкой. В течение 2 дней. Крякни Чайкой. Я говорю, а вы скажете. Крякни Чайкой. Я вам ещё раз говорю. Крякни Чайкой. Здесь я говорю, слышишь? А вы слушаете. Да, ну, не надо ты давай сначала крякни Чайкой, а потом поговорим. А на ты. Чайкой, крякни. Еще раз говорю. Давай, на ты мы с вами приходили. Место работы называют... Крякни Чайкой. Как там Чайки крякают? Покажи мне. Я говорю, место работы. Покажи мне, как Чайки крякают. Наверное, надоело там работать. Кто вот, кстати, генеральный? Покажи, как... РЖД. Не покажу. Хочу. Ну расскажи. Не хочу. А чё так? А ничего. Слушай, вот в 230-й федеральный закон надо расписать одну строку. Да, один пунктик. Если фамилия Чайкой, то ты обязана крякнуть Чайкой. Оплата когда будет? Сегодня или завтра? Ты крякни Чайкой сначала, я тебе скажу, когда. Скажите, вы меня плохо слышите, что ли? Ну ты крякни сначала, Я говорю, плохо слышите? Чайкой. Давай, крякни. Плохо ну крякни. Послышите меня? Крякни, Чайкой, что ты? Значит, сумма 7800 должна быть погашена сегодня, крайняя дата, завтра, 22.02, включительно, когда платёж... Нихуя себе фамилия. Блять, пиздец, ты сделала мой день, детка. Оплата когда будет? На вопросы не отвечаем. Бляха-муха. Игнорируем. Так и фиксирую, что игнорируем. Крякни Чайкой, говорю. Крякни. Значит, в отношении вас слышь? Я обращаюсь. Крякни Чайкой. Еще раз я тебе на все вопросы обращаюсь ответил. В правовой суд. Крякни, Чайка. Подаю заявление на вас за оскорбление сотрудника банка. Слушай, я тебя тварем не называл. Новые телефонные номера для связи появлялись? Блядь, нихуя себе. Новые телефонные номера появлялись для связи? Да, появлялись. Называйте. Хуй тебе в жопу. Крякни, Чайка, сначала. Чайки, кряки. Значит так, срок ровно 2 дня. Сука. Время пошло. Сумма 7800. Пиздец, до свидания. Охуеть. Успокаивайтесь, да будем перезванивать. Заебало, успокаивайтесь. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга запас. Потому что все сложнее и дороже, все доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.